Я представил своим ближникам соправителей Вартхала и попросил устроить их с комфортом в нашей башне. Потом Лиза отправилась домой, к мужу, так как в ее услугах я пока не нуждался. Тим, сказав, что он во мне не сомневается, пожелал удачи с разрешением моих проблем, схватил Милу и потащил ее в подземелье, чтобы как можно скорее приступить к тренировкам. Мы же с матерью и товарищами зашли в мой кабинет, где я вкратце объяснил всем, что моя жутковатая внешность – это всего лишь временное явление, и вскоре я снова стану неотразимым красавчиком. После я объявил, что все подробности того, где я шлялся почти целый год, будут потом. А сейчас нам некогда лясы точить, ибо враг у ворот. «Леа», — позвала Кира, — «может, тебе стоит дождаться Люка и моего мужа, Сона?» Сон стал вместо меня руководить скрытниками, когда я указала она взглядом на свой большой живот. «Они сейчас вместе с нашими войсками в графстве Фост. Я за ними пошлю. А что они делают на севере?» «Когда осажденный город находится на юге герцогства», — нахмурился я. «Вот именно поэтому я и предлагаю тебе дождаться руководителей разведки, чтобы выяснить у них все подробности происходящего», — менторским тоном проговорила девушка. «Подробности», — задумчиво протянул я. «А если коротко?» «Ну, если коротко, то», — тяжело вздохнула Кира и приступила к рассказу. «Как выяснилось, за неделю до того, как графы герцогства Схил взяли в осаду город Эмил, графы герцогств Торис и Давук расположили свои армии на границе с графствами Фост и Кранж, а после стали периодически совершать нападения на их деревни. Грабили, убивали, насиловали местных жителей. Прибегут пару сотен воинов, сделают по-быстрому свои грязные дела и сразу обратно. И так во многих местах, практически на всем протяжении границы с этими двумя графствами. А пока наши дают отпор двум-трем таким группам, еще две-три, все-таки добираются до деревень, и перейти границу, чтобы атаковать их лагеря, наши бойцы не могут, так как это уже будет поводом для полномасштабного вторжения. Вот же ж суки, зло подумал я. Пока Тим Фост там, в Вартхале, по моей просьбе прикрывает Зарика, тут, на родине, жители его графства убивают и насилуют. Ну сволота, херовы соседи, сейчас вы у меня, падлы, за все ответите. А в то время, когда враги тиранили графство Фост и Кранж, у границ других наших графств никого не было, отчего мои командиры постепенно согнали к северу герцогства все наши войска, тем самым оголив другие направления. И тут армии герцогства Схил, с которым мы граничим на юге, вдруг неожиданно перешли границу и взяли в осаду город Эмил. Сейчас же наши командиры не знают, что им делать, оставаться на месте или двигаться к осажденному городу. Так как армии герцогств Торис и Давук продолжают стоять у границы и делать вид, что намереваются напасть, нам попросту не хватает опытных бойцов, с горестью проговорила Кира. Те войска, что на материке Кути, из-за секретности сюда переправлять нельзя, а все остальные, более-менее опытные воины, рассредоточены у границ графств Фост и Кранж, где, по мнению Люка, будет проходить основное вторжение войск противника. Тренировочные лагеря переполнены новобранцами, но вот чтобы сделать из них сильных воинов, само собой, понадобится еще немало времени, которого, к сожалению, у нас нет. Огладив свой живот, грустно вздохнула девушка. «Понятно», — хмуро протянул я. «Так что, мне послать гонца за Люком и Соном?» — спросила Кира. «Ты станешь их дожидаться?» «Нет», — покачал я головой. «На это нет времени. Сейчас счет идет на часы. Если начнется штурм города Эмил, то мирных переговоров уже не получится. Да и семья графа Эмила может пострадать, и тогда у моего вассала будет ко мне куча справедливых претензий. Ты, конечно же, пошли за Люком и Соном», — кивнул я, — «только с сообщением, чтобы они прибыли к городу Эмил. Там мы с ними и встретимся». Глава 28. Леа обеспокоенно позвала мать. «Но с кем ты собрался идти к осажденному городу?» «Гор», — вопросительно посмотрел я на здоровяка. «ММ», — нахмурил брови Гор. «Возьмем моих доверенных бойцов, которые пришли с нами, некоторых стражников, охрану башни». «Охрану башни нельзя», — покачал головой мозг. «Они нужны здесь. Мы с ними уже уничтожили одного вражеского скрытника. Причем скрытник был настолько опытный, что умудрился сильно ранить двух высокоранговых воинов. А во, какие тут дела творятся», неприятно удивился я. «Надеюсь, этого скрытника послали, чтобы добыть какую-то информацию, а не для того, чтобы перерезать моих родственников и офицеров. В любом случае надо бы поторапливаться, пока все не зашло слишком далеко. «В общем, ясно», — сказал я, — «твои бойцы, плюс стражники, а остальных, более-менее прокачанных, доберем среди новобранцев, чтобы получилось примерно 1000. Иди, Гор, выполняй». «Да, господин», — кивнул здоровяк и вышел за дверь. «Ну и куда ты собрался всего с 1000, да еще и новобранцев?» — обеспокоенно возмутилась мать. «Ведь там, у города Эмил, помимо магов, собралось еще около 10 000 опытных воинов». «Не переживай, мам», — отмахнулся я с беззаботной улыбкой. «Мне эта 1000 бойцов нужна лишь в качестве свиты. Я же не собираюсь нападать на армии графов, а только лишь немного потянуть время. Возможно, получить отсрочку, чтобы как следует разобраться в ситуации или попросить помощи у императора», — проговорил я успокаивающим тоном. «А если они первые на тебя нападут и не будут ничего слушать, что ты им там предлагаешь?» — тревожно спросила мать, а на ее глазах вновь выступили слезы. «Поверь, мам, сделался я серьезным. За этот год я стал в разы сильнее, и теперь, чтобы меня убить или хотя бы ранить, им придется очень сильно постараться. Да и не станут они этого делать», — успокаивающе улыбнулся я. «Убить несовершеннолетнего герцога, ослабить, самое опасное, западное направление, за такое их и герцога Схила император уж точно по головке не погладит. Скорее всего, они просто станут меня запугивать, сыпать угрозами и делать неприличные предложения. Типа того, чтобы мы платили им дань за спокойствие. Я же, в свою очередь, пообещаю им подумать, и на этом все», — развел я руками. «Тем самым я выиграю нам немного времени для маневров. Я уже не на шутку стал беспокоиться о том, что из-за сильных переживаний случится что-нибудь нехорошее с беременностью матери. А Сергус, как назло, в это время далеко, на материке Кути. Но тут, во время нашего спора, выяснилось, что 3 дочки Сергуса уже неплохо поднабрались опыта в целительстве, и сейчас 2 из них находятся вместе с нашими войсками, штопают раненых и все такое. А 3-я, все время присутствует в башне и следит за здоровьем беременного начальства. Мне вроде бы удалось убедить мать в том, что я почти ничем не рискую. А пока беременные женщины были заняты разговором друг с другом о политике, я по-быстрому свалил из башни. А после мы, я, Аркус и Садарки, отправились на разборки. Идти к осажденному городу пешком, мне вроде как было не по статусу, а заранее раскрывать свои карты, по поводу передвижения под землей, я не хотел, и поэтому решил ехать верхом. На этот раз ко мне подвели бронированного ящера, одного из тех, на которых обычно передвигаются фортисы. Флегматичное животное смотрело на меня безразличным взглядом, и казалось, что ему вообще пофигу, кто на нем будет ехать, лишь бы потом дали пожрать. Приноровившись к управлению этим живым танком, я направился к месту сбора, а мои товарищи поехали следом за мной на лошадях. Мы зашли на убранное поле, где уже выстроилась 1000 воинов, которым, сидя верхом на таком же бронированном ящере, о чем-то вещал Гор. Подъехав к нему вплотную, я снял капюшон и оглядел свое войско в сенсорном зрении. Да, слабенько как-то, подумал я. Несколько десятков высокоранговых бойцов, подчиненных гора, и 1000-2 стражников, 5-6 ранга. Остальные же, новобранцы, были максимум 4-го. И это еще не считая того, что если большинство из них и умеют сражаться, то только против тварей и магических существ. Ну что ж, будем играть теми картами, что есть, тихо выдохнул я, а после набрал полную грудь воздуха и громко пробасил: «Ну что, братцы, айда вражину бить». Воины, открыв рты, шокированно смотрели на меня, не издавая ни звука. «Ну и ладно», — расстроенно подумал я, — «некогда мне сейчас объяснять вам, кто я такой, и произносить мотивационную речь». Я повернул ящера и молча направился в сторону графства Эмил, а остальные потянулись за мной. Впереди ехал я со своими ближниками, а 1000 воинов следовали за нами легким бегом. И несмотря на топот 1000 сапог, мне все-таки удалось расслышать громкий шепот за спиной. «А это, вообще, кто?» — поинтересовался какой-то молодой парень. «Ты че, дурак, это наш герцог», — ответил ему хрипловатый мужской голос. «Да у нас же шмалец был. Ну, это, нормальный, ты за языком-то своим поганым следи. Не посмотрю, что зять, дам в бубен. А я-то что, если оно так и было? Слышал я, что господин в подземелье завалил какого-то жуткого монстра и приживил себе его элит. Вот после этого он и стал таким, да и еще чуть не помер. Вот только-только оклемался и сразу в бой», — произнес хрипловатый голос с нотками гордости. «А-а, вон оно чё, тогда понятно. Да, бедный паренек, как же он теперь будет жить с таким уродством? Слышь, вот сейчас точно в бубен дам». «Ну, в принципе, примерно так оно и было», — подумал я. «Разве что этот монстр жил не в подземелье, а на огромном острове, далеко отсюда». Глава 29. Когда мы добрались до территории графства Эмил, то вдруг услышали грохот. «Да, походу мы вовремя», — подумал я. Звук был похож на тот, с каким ледяная глыба разбивается о городскую стену. А это означало, что граф Вогборг, высокоранговый маг воды и сосед нашего графа Эмила, уже приступил к штурму города. В сенсорном зрении я заметил скрытника, который немного постоял, наверное, прикидывая примерную нашу численность, а потом поспешил на доклад к своему начальству. «Всем приготовиться, а нас уже знают», — негромко сообщил я Гору. Гор передал приказ ближайшим воинам, которые стали передавать его дальше, по цепочке, при этом доставая свое оружие. Вскоре грохот прекратился, а я с облегчением подумал, что на какое-то время штурм мы все-таки остановили. Теперь же нужно развить этот успех. А когда мы выехали из леса на очищенную от растительности территорию, вокруг города, то нас уже встречала выстроившаяся армия неприятеля. Верхом на мощном жеребце вперед из их войска выехал какой-то бородатый амбал и направился в нашу сторону. То же самое сделали и мы с Гором. Когда же расстояние между нами сократилось до десятка шагов, мы все остановились, и амбал с угрозой произнес: «Вы кто такие? Слышь, чертила, не тебе меня спрашивать, кто я такой», — с угрозой пробасил я своим низким вибрирующим голосом. «Тем более на моих же землях. Иди старших зови, скажи им, что прибыл герцог Сидора собственной персоной». Высокоранговый воин несколько секунд побуравил меня злым взглядом, но на оскорбление ничего не ответил, хотя в его чувствах бурлила страшная ярость. «Умный, зараза», — с уважением подумал я, — «понимает, что с его начальством мы в итоге можем и миром разойтись, а вот его потом за дерзкие слова, сказанные в адрес герцога, обязательно накажут». Воин молча развернул коня и отправился к своим. Мы же с Гором остались ждать на месте. Вскоре к нам навстречу выехали трое всадников, на конях. В середине и впереди остальных, если верить описаниям, предоставленным Кирой, ехал граф Вогборг, короткостриженный, с проседью, крепкий мужчина, лет 50. Слева от него находился граф Эрик Трок, смуглый брюнет, лет 45. Он являлся сильным телекинетиком, и по силе, наверное, был равным Тиму Фасту. А его графство располагалось по соседству с графством нашей Лизы Тайл. Справа же почему-то был не третий граф, а сын Вака, Уигборг, смазливый, длинноволосый блондин, лет 30, который тоже являлся высокоранговым магом. Приблизившись, Вогборг внимательно оглядел нас с Гором и хмуро произнес: «И где герцог Сидора? Ты что, совсем слепой, глаза разуй, обморок? Герцог Сидора прямо перед тобой», — пробасил я, сходу нарываясь на конфликт. «Ну вообще», — возмущенно покачал я головой, — «у герцога Схила что, все вассалы такие тупые или ты один такой, что ты себе позволяешь?» — гневно выкрикнул блондинчик. «Отец, позволь я». «Тише, Уик, не надо», — спокойным тоном проговорил Вог, хотя при этом в его чувствах я уловил отголоски неслабого гнева. «Насколько я знаю, герцог Сидора еще совсем мальчишка. Ты же, а ты вообще человек?» — все так же спокойно поинтересовался он. «Что ты сказал, да что ты себе позволяешь, пес смердящий?» — продолжал я из себя строить буйного неадеквата. «Ты как с герцогом разговариваешь, да я тебя. Так все же, кто вы такой, и почему вы выдаете себя за юного герцога?» — рассудительно спросил Вог. «Ой, ну прям сама непоколебимость», — пронеслось веселое в голове. «Зато вон, у его сынка скоро уже глаз начнет дергаться от злости. Ну что же, будем продолжать косить под деревенское быдло, чтобы он ничего не заподозрил и сделал так, как мне нужно». «Ты что, совсем дурачок?» — удивленно выпучил я глаза. «Ты видишь рядом со мной командующего армией Сидора?» — указал я на Гора. «А за мной стоят мои офицеры и родовые воины», — кивнул я на наше войско. «И все они почему-то не сомневаются, что я герцог Сидора. Да какого хера я вообще должен вам что-то доказывать? А ну быстро отвечайте, что здесь происходит, и в курсе ли герцог Схил творимого вами безобразия? Если в курсе, то я немедленно отправлюсь к императору, чтобы он вправил ему мозги», — взбешенно прокричал я. Но как же ваша внешность?» — пропустив мои оскорбления и вопросы мимо ушей, задумчиво поинтересовался Вог. «Ну ты, твоя светлость, вообще хамло», — спокойно произнес я, негодующе покачав головой. «И не стыдно же тебе вот так, прилюдно, обсуждать недостатки во внешности другого человека? Элит я себе приживил, от сильного существа, неужели не знаешь, как оно бывает?» А потом надолго слег. Трансформация организма тяжело проходила, чуть не помер. «Поэтому я и не смог встретить вашего герцога должным образом. Когда он приходил со мной пообщаться, воспользовался я версией того воина, с хриплым голосом. Это все, или тебе еще нужны какие-то доказательства, объяснения? Может, пригласить сюда мою беременную мать, чтобы она тебе подтвердила, что я и есть Леонид Сидора?» С нескрываемым ехидством проговорил я. Вок о чем-то задумался, а его сынок с ехидной ухмылкой спросил: «А маска на твоем лице, это, чтобы скрыть самое жуткое уродство? Ах ты, сопляк паршивый, на больное место решил надавить», — гневно прошипел я, решив нарываться еще и на сынка, раз его папаша такой непробиваемый. «Ты мне ответишь за эти слова, грязный ублюдок. Сын, успокойся, держи себя в руках», — ровным тоном сказал Вок. «Так, нам нужно срочно отправляться в город Схил, обсудить все с герцогом», — произнес он, глядя на графа Трока и при этом игнорируя меня. «Да что же ты такой непрошибаемый», — мысленно возмутился я. «Да, наверное, герцог Схил вас крепко держит за яйца, раз, находясь в таком огромном преимуществе, вы все равно боитесь принимать какие-либо серьезные решения в отношении моей личности. А вот мне никак нельзя допустить того, чтобы вы сейчас просто так ушли, ибо потом вы все обговорите, как следует обдумаете, и кто его знает, до чего додумаетесь. Может быть, потом соседние герцоги решат всем скопом на нас напасть, без всяких переговоров и предупреждений, и вот тогда моему герцогству точно придет конец». «Куда собрались, черти?» — рявкнул я. «Я вас еще не отпускал, а ты, старый мудак», — взглянул я в глаза Вока, — «сейчас ответишь за нанесенное мне оскорбление. Дуэль, здесь и сейчас», — громко прокричал я, чтобы меня услышало как можно больше их воинов. «Или ты трус, который не может ответить за свои слова? Ну тогда беги, давай, иди пожалуйся на меня своему герцогу», — издевательски добавил я. Конь под Воком дернулся и жалобно заржал, а седло и бока животного покрыли синим. «Ах, ты мелкий гаденыш», — яростно прошипел Вок, чье самообладание, похоже, наконец-то дало трещину. «Да я тебя, отец, позволь мне», — гневно выкрикнул Луик. «Заткнись и научись уже держать свой язык за зубами», — раздраженно прошипел Вок на сына, а повернувшись ко мне, играя на публику, громко и пафосно воскликнул: «Герцог, вы не оставляете мне выбора. Дуэль, здесь и сейчас. Эрик, будешь моим секундантом?» — спросил он у графа Трока. «Вок, не надо», — напряженно покачал головой Эрик. «Герцог не одобрит. У нас из-за этого могут быть большие проблемы. Я не собираюсь молча терпеть оскорбление этого уродца», — зло произнес Вок. «Герцог должен меня понять». «Хорошо», — нехотя согласился Трок. «Но перед герцогом будешь сам отвечать. Девочки, вы уже закончили там шушукаться?» — скучающим тоном поинтересовался я. «Моим секундантом будет Гор», — кивнул я на товарища. «Мы сейчас съездим, животинок припаркуем», — похлопал я по спине своего ящера. «А вы пока, будьте так любезны, организуйте здесь площадку для дуэли». Развернув ящера, я неторопливо отправился к своему войску, оставив позади трех взбешенных аристократов. Когда же мы с Гором отдалились от них на достаточное расстояние, он обеспокоенно поинтересовался: «Господин, может, не надо? Он же все-таки высокоранговый маг». «Не переживай, Гор», — улыбнулся я в полумаску. «Все идет по плану. А сейчас слушай мой приказ. По-тихому сообщишь нашим, чтобы приготовились обороняться. И запомни, что бы там ни случилось, вы ни при каких обстоятельствах не должны лезть вперед и бросаться мне на помощь. Ты меня понял?» «Да, господин», — хмуро кивнул Гор. «Господин, а по какому такому плану все идет?» — с непониманием уточнил он. «По моему. Потом расскажу. Сейчас на это нет времени», — отмахнулся я. «Да, я немного слукавил, когда сказал матери, что спешу сюда лишь для того, чтобы выиграть нам немного времени, за которое я бы успел попросить помощи у императора. Не хочу я его ни о чем просить, и это по многим причинам. Во-первых, после этого в глазах других герцогов я стану выглядеть как тот, кто бегает за защитой к старшим. А это сильно уронит мой авторитет, отчего, к примеру, на совете герцогов империи мои слова будут уже иметь намного меньший вес, а также станут возникать другие различные неудобства. Во-вторых, император, он же, как тот Дон Корлеоне, из «Крестного отца», и если я обращусь к нему за помощью, то стану должен. Например, он потом попросит меня оказать ему какую-нибудь услугу, а я, после вартхельских приключений, больше не собираюсь таскать для других каштаны из огня, так как надеюсь, что теперь я стал более мудрым и менее наивным. Сейчас же я специально спровоцировал дуэль, на которой собираюсь победить, и в своей победе я практически уверен. Больше всего я полагаюсь на свои новые способности, о которых Вок никак не может знать, так как о них не в курсе даже некоторые мои ближники и родственники. А как говорил Суворов, удивить, значит победить. Да, Вок, конечно же, высокоранговый маг с мощным покровом, к тому же его вторая специализация – лед. То есть, помимо того, что он без конца может швыряться острыми сосульками и огромными льдинами, так он еще способен заморозить всю влагу вокруг. А на территории магических животных, на материке Кути, один зверь с такими способностями меня тогда чуть не достал. Поэтому мне нужно закопать его максимально быстро, чтобы он даже не успел ничего понять. А без кислорода, несмотря на всю его крутость, он не протянет и 5 минут. А после будет 2 варианта развития событий. Или его сынку хватит ума отступить, или он бросится мстить за папулю. При этом о моих способностях ему уже будет известно, и вот тогда начнется самое сложное. Но на самый крайний случай в моем артефактном поясе, в подпространственном шкафу, лежит калитовое разрывное ядро, чей фитиль уже подожжен. И после активации шкафа у меня будет около 10 секунд, чтобы доставить ядро на поверхность, под ноги вражескому магу. А вот граф Трок навряд ли станет мне мстить за своих однополчан, так как он прекрасно понимает, что в случае моей смерти, ему крепко достанется от герцога Схила, которого, в свою очередь, за это накажет сам император, например, какими-нибудь санкциями. Да их воины, по идее, не должны вмешиваться в дуэль магов. Поэтому я почти уверен, что все пройдет как по нотам. Таким образом, если мне сейчас удастся уничтожить одного высокорангового мага, а лучше 2 вражеской стороны, то это приведет не только к тому, что мои враги ощутимо ослабнут, в общем, но и к тому, что герцог Схил, возможно, выйдет из этого союза равных, так как такие союзнички, после того как расправятся с нами, вполне могут взяться за ослабевшего товарища. И по моему мнению, самым логичным выходом для него будет просто понаблюдать за нашими разборками со стороны. А еще, после столь быстрой и легкой победы над высокоранговым магом, все мои недружелюбные соседи хорошенько задумаются, а стоит ли враждовать с тем, кто с легкостью может незаметно подобраться к ним под землей и похоронить заживо. С такими кровожадными мыслями я подъехал к Аркусу и попросил его присмотреть за моим ящером, пока я буду сражаться на дуэли. Узнав про дуэль, Аркус вместе с Садарками начали причитать, что, мол, зачем я опять понапрасну рискую своей жизнью, на что я им ответил, что сейчас отправлю их домой, если они не прекратят оспаривать приказы и решения своего мудрого командира. Гор передал воинам мои приказы, и мы с ним пешком направились в центр большого расчищенного круга, где меня уже ждал второй дуэлянт, вместе со своим секундантом и сыном. Глава 30. По пути к троице вражеских аристократов, я заметил, что на городской стене собрались какие-то люди. Бля, Эмил, лишь бы ты сейчас не додумался выйти за стену, и не испортил мне тут всю игру, обеспокоенно подумал я. Когда же мы приблизились к магам, то граф Трок начал с того, что предложил нам с Воком примириться. Да что ты ноешь, как баба, с отвращением посмотрел я на Трока. Хватит уже жалеть этого старого идиота, кивнул я на Вока, который, кстати говоря, совсем не выглядел старым. Он оскорбил меня и теперь должен понести заслуженное наказание. Так что давайте уже начнем, пока он тут не помер от страха. Вок, только не убивай его, тревожно попросил Эрик Трок. Да я только слегка помну его сиятельство. И возможно, после этого он наконец-то вспомнит о хороших манерах, спокойным тоном произнес Вок. Сдается мне, что ты сейчас брешешь, собака, подумал я, глядя в злые, налитые кровью глаза Вока. Размажь его, отец, злорадно прошипел Уик, а ты, блондинка, будешь следующим на очереди. Я займусь тобой после того, как укокошу твоего папашу, со злорадной усмешкой пробасил я. Ну, раз примирение невозможно, тогда давайте начнем, быстро проговорил граф Трок, глядя на то, как Уик еле сдерживается, чтобы не атаковать меня прямо сейчас, без всякой дуэли. Мы с Ваком разошлись на расстояние 50 метров и приготовились начать по звуку горна. Скорее всего, Вок рассчитывал на то, что первым делом я постараюсь запульнуть в него материализованным булыжником. Я же в это время, слегка погрузив щупальца в грунт, готовился резко поднять вокруг себя толстый земляной столб в качестве эдакой защиты, которая, по моей задумке, должна была отвести на себя все внимание Вока. Горн прогудел, Вок выставил руки перед собой, а мое тело скрылось в цилиндре из грунта, который я тут же изо всех сил стал крепить. При этом, по мере укрепления, двигаясь вниз, оказавшись под землей, я продолжил укреплять грунт вниз и в стороны от цилиндра, словно разветвляющиеся корни дерева, чтобы Вок не выкорчевал мою обманку с одного удара. На эти действия у меня ушло секунд 6, и тут ближайший корень моего цилиндра вдруг сильно легнул меня в грудь, вжимая мое тело в землю. Во, похоже, первая атака произошла, подумал я, а теперь ход за мной. Навряд ли Вок мог обладать сенсорным зрением, наподобие моего, и сейчас, по идее, он увидел то, как я окутал себя какой-то крепкой защитой и, оставаясь в ней, чего-то выжидаю. С помощью сенсорного зрения я легко определил его местоположение, подобрался вплотную и, сосредоточившись, принялся действовать. Сразу тащить его тушу навыком зыбь я не стал, потому что мою магию из грунта, вблизи его тела, вытесняла бы магическая энергия покрова. Поэтому сначала я резко и сильно разрыхлил под ним почву, а когда Вок в нее провалился, то я слегка укрепил огромный ком земли, с ним внутри, ухватил этот ком навыком зыбь и потащил его вниз, по пути на глубину. От комка грунта я ощущал отголоски жуткого страха и паники, а когда мы уже были на расстоянии нескольких десятков метров от поверхности, ком вдруг стал замерзать. Похоже, Ваку все-таки удалось отойти от шока и собраться с мыслями, подумал я, и тут же, отпустив ком, отправился обратно. Из земли я поднялся ровно на том месте, где до этого находился мой огромный пенек из грунта. Сейчас же он неподалеку валялся на боку. Наверное, Ваку напоследок все же удалось его выкорчевать ударами материализованных глыб льда, решил я, не расслабляясь, готовый сразу же уйти под землю. Я огляделся. «Отец, отец, ты где?» На бегу, в панике выкрикивал Уик, который бежал в мою сторону вместе с Эриком Траком. «Где он?» Остановившись в десятке метров от меня, яростно прокричал Уик, неторопливо повертев головой по сторонам, я с наигранным непониманием поинтересовался. «Кто?» Тем самым я хотел потянуть время, а то кто его знает, вдруг Трок своим телекинезом каким-то образом умудрится откопать еще живого Вока. «Где мой отец?» – взбешенно выкрикнул Уик. Снова оглядевшись по сторонам, я пожал плечами. «Да вроде где-то здесь был. А что? Что ты с ним сделал? Тварь, отвечай!» Сжав кулаки, попер на меня Уик, чья одежда стала покрываться инеем. «Остановись, Уик, не надо, не делай глупостей!» Преградив ему дорогу, попытался образумить его граф Трок. «Этот монстр что-то сделал с моим отцом. Я убью его. Отвечай, где он?» Яростно прокричал Уик. «Но-но-но. Попрошу без оскорблений». Пафосно выдал я, подливая масло в огонь. «Ну давай, давай. Дай мне только повод». Пронеслось нетерпеливое в голове. «И я сразу же отправлю тебя вслед за папочкой. Остановись, Уик. Мы сейчас все выясним. Во всем разберемся», — увещевал его Трок. «Да-да, угомони коней, Уик, а то ведешь себя, как тупая, истеричная блондинка», — хохотнул я. Тут я ощутил, как откуда-то дохнуло холодом, а опустив взгляд, увидел, как от этих двоих, в мою сторону, по земле стремительно расползается пятно инея. «Ух, ёпт», — только и выдохнул я, быстро утаскивая свое тело под землю навыком нырок, и уже напоследок, перед тем, как полностью скрыться, я пробил раскинутыми руками нетолстый слой промерзшей земли. Да, все-таки имперские маги вблизи могут намного сильнее удивить, чем вартхальские, ошарашенно подумал я. Вот же они стояли, о чем-то спорили, смотрели друг на друга, а тем временем блондинчик, оказывается, уже начал атаку, причем он хотел ударить из-под тишка. И если бы я вовремя не среагировал, то, в принципе, у него все могло получиться. Заморозил бы всю влагу вокруг моей тушки, а после спокойно пошел меня убивать. И ничего бы я не сделал, так как был бы вморожен и обездвижен. А толкаться с ним магией, выдавливать его магическую энергию из влажного грунта своей, не вариант, ибо у него попросту выше ранг, и соответственно больше маны. Находясь на безопасном расстоянии, я мониторил обстановку на поверхности в сенсорном зрении, и одновременно с этим ощущением своей стихии определял размеры замороженного участка. Уик стоял в центре немаленького островка замерзшей земли и, как я думаю, был готов встретить мое появление чем-то убойным. А вот граф Трок в это время быстрым шагом направлялся в сторону своих войск. «Отличненько, прям как я и рассчитывал», — обрадованно подумал я. «Похоже, что Трок действительно собрался остаться в стороне, чтобы потом, в случае раздачи мандюли, говорить герцогу и императору, что он тут ни при чем, и что он всячески отговаривал этих трех неадекватов». Взглянув в ту сторону, где я заживо захоронил Вака, я увидел, что его энергетическое тело стало постепенно угасать, а после меня словно затопило волной концентрированной росы, отчего я даже слегка опьянел. «Ну все, отмучился бедолага», — грустно выдохнул я в полумаску. «Убивать разумных, тем более таким страшным и мучительным способом, мне сильно претило. Настолько, что мне казалось, я ощущал, как после очередного убийства на мою душу, словно камень, ложится тяжелый грех. Но ничего не поделаешь. Если бы я его пощадил, то он тут же бы меня убил. Ну, или как вариант, пленил. Ибо рассчитывать на благородство тех, кто после гона, за свои спасенные города отблагодарил род Сидора подлым нападением, это полнейший идиотизм. Итак, пока все идет по моему плану, довольно подумал я, осталось только как-нибудь справиться с блондином, и тогда наши шансы на лучший исход этой ситуации намного возрастут, а я при этом со всех сторон буду правым. Глава 31. Сделав все необходимые приготовления, я по положению энергетического тела Уика определил сторону, в которую он смотрит в данный момент, и поднял на поверхность в том направлении небольшую земляную кочку, в качестве обманки, а после зашел ему со спины, и резко вынырнув из земли, со всей своей прокачанной силы зашвырнул в него увесистый метательный крест, из укрепленного грунта. От сильного удара в спину Уик сверкнул покровом и покатился кубарем к краю замороженного участка, а я молнией двинулся туда же под землей. Будучи в азарте и предвкушая скорую победу, я на всех парах влетел головой в замерший грунт, которого еще минуту назад здесь не было, и тут же мою голову начала сковывать мерзлая земля. Уже имея некий опыт противодействия этому эффекту, я со всей силы стал рыхлить замерзший грунт вокруг своей головы, и как только получил свободу, то сразу же ушел на глубину. Капец, блин, чуть не попался, пронеслось тревожное в голове. Охотник мигом превратился в дичь. И что теперь делать? Как его достать их? Расстрелять бы его сейчас калитовыми пулями из револьверов, которые сейчас лежат у меня в жилой подпространственной комнате. Но нельзя. Если наличие у меня кустарной калитовой гранаты еще как-то можно объяснить. Алхимики Империи Арон уже давно изобрели взрывчатое вещество, которому, правда, не нашли широкого применения, из-за дороговизны и громкого шума, на который сбегаются твари. То вот то, откуда я взял огнестрел, причем не какой-нибудь поджиг, а револьвер с патронами, это будет гораздо сложнее. Ведь для местных револьвер, то же самое, что бластер для землян моего времени. То есть куда подевалась вся эволюционная цепочка, ручницы, аркебузы, мушкеты и тому подобное, а эта информация, как мне кажется, по-любому дойдет до птерианцев и тогда проблем у нас, как и у всей Империи Арон, станет в разы больше. Именно поэтому я запретил своим людям привозить огнестрел на наш материк. Я стал перебирать в голове различные идеи того, как бы я мог сбить блондина с участка мерзлой земли, и при этом самому не угодить в его ловушку. Огромный падающий столб, земляной броневик, ничего не подходило. И тут я заметил, как Уик медленно направился в сторону своих войск, скорее всего, по пути замораживая грунт под собой. Куда, падла, намылился, вознегодовал я в полумаску. А ну-ка, стоять, я тебя еще не отпускал. Понимая то, что прямо сейчас я упускаю прекрасную возможность разделаться с вражеским высокоранговым магом. Отбросив все сомнения, я решил все-таки взорвать его калитовой гранатой. С артефактным поясом в руках, я быстро переместился, расположившись между Уиком и их войсками. Сделав это для того, чтобы, когда я вылез, он замешкался с атакой, боясь ударить по своим. Раздвинув грунт, я активировал подпространственный шкаф и достал из него калитовое ядро с подожженным фитилем, а после словно выпрыгнул по пояс из земли и бросил ядром в Уика, который, почему-то совсем не переживая о своих людях и союзниках, одновременно со мной, выпустил в мою сторону крупную глыбу льда. Ядро, столкнувшись с глыбой, словно получив удар гигантской бейсбольной битой, пулей полетела обратно, а я тут же скрылся под землей. Бля-а-а, а вот теперь, походу, все пошло не по плану, ошеломленно подумал я. На всякий случай посчитав про себя до пяти, я передвинулся в бок и высунул голову на поверхность, и тут же услышал множество криков, ругани и стонов. Но самое главное, перед моими глазами возникла картина, катающийся на земле Уик, который кричал от боли и зажимал руками окровавленный живот. Наверное, не повезло поймать осколок, догадался я, понимая то, что, возможно, на нем сейчас нет покрова, и то, что больше такой возможности может не представиться, я не стал медлить. Молнией переместившись к нему под землей, я быстро создал корявый, но крепкий, большой клевец, а после выбросил свое тело из почвы земляным столбом на замерзший участок, прямо на раненого Уика, и в полете с размаху ударил Уика клевцом в грудь. Сверкнул покров, а Уик закричал еще сильнее, но только теперь, уже от страха. «Вот же ты, падла!» Расстроенно выдохнул я, и размахнувшись, снова ударил. И опять безуспешно. «Бля-бля-бля, что делать, что делать?» Метались в голове панические мысли, а я все продолжал и продолжал изо всех сил стучать в его покров. Помня слова Крива о том, что магический покров быстрее пробьется предметом, в котором есть чужая магия, я очень надеялся, что мой клевец, в который я постоянно подавал свою магическую энергию, все больше укрепляя его, вскоре истощит его защиту. Уик кричал от боли, страха и паники, практически не замолкая, а я, занятый столь нелегкой работой, больше ни на что другое не обращал внимания, и тут вдруг почувствовал, что моим нижним щупальцем стало очень холодно. На миг опустив взгляд, я увидел, что мои нижние конечности уже практически полностью находятся в глыбе материализованного льда, которая была приморожена к поверхности мерзлого участка, и не промерзли они насквозь только за счет моего покрова. Но вот высвободиться из ледяных оков я уже не мог. «Ах ты, гондон хитрожопый!» — зло прокричал я, начиная все больше паниковать. «Это как же хитро он меня подловил! Строил тут из себя бедную, испуганную жертву, а сам в этот момент, несмотря на постоянные удары, понемногу наращивал вокруг моих конечностей материализованный лед. Да и еще делал это так, что я заметил, когда уже было поздно. И не откатывается он сейчас от меня только потому, что ему нужно постоянно подпитывать свою ловушку. Вот ты и попался, глупый герцог. Ты будешь у меня умирать очень долго и очень мучительно», сквозь гримасу боли, зловеще улыбнулся он. «Сука, сука, сука!» В панике выдал я. Я снова принялся долбить его в грудь клевцом, надеясь, что, используя свои способности, он сейчас тратит больше маны, и вскоре мне все-таки удастся истощить его покров. А после его смерти, без постоянной подпитки, магический лед должен испариться за минуту. Еще один удар, и клевец вошел куда-то в бок Уика, ниже груди, не задев легкие, отчего он жутко заорал. Мельком взглянув вниз, на свое тело, я обнаружил, что стою уже по пояс в глыбе льда. Выдернуть клевец или не стоит, ведь без инородного тела, наполненного чужой магией, в его организме он может успеть вновь активировать покров. Блин, какой же я дурак. Ну почему я сразу не догадался сначала обвить его шею щупальцем, а уже потом пробивать покров? Сейчас же я ничем, кроме клевца, до него дотянуться не могу. С тех пор, как я увидел раненого Уика, все происходило настолько стремительно, что я даже не удосужился посмотреть по сторонам. Поэтому для меня стал большой неожиданностью яростный выкрик: «В атаку! Вперед! Убейте монстра! В атаку!» Взглянув в сторону вражеских войск, я увидел небольшой круг из тел погибших и раненых. Наверное, это был эпицентр взрыва. А на краю этого круга тот самый бородатый амбал, который первым нас встречал, сейчас стоял на коленях и держал на руках окровавленный труп графа Трока, у которого отсутствовала небольшая часть головы. «Писец, вот это, вообще, не по плану!» — шокированно выдохнул я. Злые как черти вражеские воины, достав свое оружие, единым организмом направились в мою сторону, постепенно ускоряя шаг. «Бля, что делать, что делать?» — пронеслись в голове панические мысли. Пару раз бессильно дернувшись в глыбе льда, я посетовал на то, что оставил свой артефактный пояс под землей, когда доставал из него гранату. Хотя чем бы он мне сейчас помог? Блин, как же все-таки не хочется умирать. Особенно сейчас, когда для меня открылось столько грандиозных возможностей, — грустно выдохнул я. Глава 32. Вдруг в задних рядах противника что-то взорвалось, раскидав несколько десятков воинов. А затем, неподалеку от места взрыва, Что-то ударило по плотной группе вражеских бойцов сверху вниз, как будто бы невидимый великан хлопнул по ним своей огромной ладошкой. Я перевел взгляд на городскую стену. На ней сейчас, отдельно от остальных, стояло несколько человек, и перед каждым из них тускло светилась уплотненная магическая энергия. О, похоже, что граф Эмил с кем-то из своих родичей все-таки решили присоединиться к нашей битве, обрадованно подумал я. А тем временем, пока воздушные маги со стены били по дальним рядам противника, передние, выйдя из короткого замешательства, с воинственными криками бросились в мою сторону. «Тебе конец, ублюдок!» – дрожащими губами проговорил Луик. «Вот же ты, сука, злорадная, и без тебя знаю. Нагнетаешь тут», – зло процедил я. «Они порубят тебя на кусочки», – устало улыбнулся он. «Скорее всего, так оно и будет», – согласно кивнул я. «Ну, тогда я заберу тебя с собой, раз ты такой говорливый», – сказал я и резко дернул рукоять клевца, тем самым расширяя рану в его боку. «А-а-а!» От невыносимой боли страшно закричал Луик, а я размахнулся и ударил клевцом Луику в грудь, и тут снова сверкнул его покров. «Не еет! Ну какая же ты все-таки упертая падла! Да когда же ты уже помрешь?» – расстроенно прокричал я. «Ха-ха-ха! Ты сейчас сдохнешь, тварь!» Дрожа всем телом, хрипло рассмеялся Луик, которому, похоже, тоже немного осталось, так как без вмешательства целителя или зелья лечения он, вероятнее всего, скоро умрет. Я взглянул в сторону войск противника. Воины, выкрикивая боевые кличи, стремительно приближались, а вырвавшийся вперед остальных здоровенный мужик, прямо на бегу, уже занес над головой большой боевой топор, чтобы с разбега рубануть меня посильнее. Мой покров еще держался, но это ненадолго, так как большая часть энергии с него уходила на борьбу с материализованным льдом. И этому воину, наверное, хватит всего пару ударов, чтобы моя защита исчезла. Да, жаль, конечно же, что все вот так закончилось, от страха прищурив один глаз, с грустью подумал я, когда воину оставалось до меня чуть больше десятка шагов. Воин подбежал, замахнулся, и тут его, словно пушинку, снесла огромная секира-гора, который, не останавливая движение, с разворота сразу же рубанул следующего. У другого вражеского воина в глазнице вдруг возник метательный крест Садарок, и тут же появились сами девушки. Кружа вокруг моей вмороженной тушки, словно танцуя, они своими топориками ловко подрубали сухожилия бойцам противника, которые были чуть ли не вдвое крупнее их. Переведя свой ошарашенный взгляд на Уика, я увидел, как Аркус проворачивает калитовый стилет в его груди, в районе сердца. «Сейчас, господин, подожди немного, маг мертв, сейчас магический лед испарится и ты будешь свободен», сквозь звуки сражения расслышал я слова Аркуса. «Блин, я же приказывал им оставаться на месте и не вмешиваться», пронеслось в голове вялое возмущение. «И как же все-таки хорошо, что они меня ослушались. Что-то я последнее время привык рассчитывать только на себя и на свои способности. И сейчас, получив столь своевременную помощь товарищей, был немного обескуражен. Блин, как же все-таки здорово, что они у меня есть», радостно подумал я, испытывая искреннюю признательность. Аркус шустро отпрыгнул в сторону, а в меня потекла роса Уика. «Ну, суки, сейчас вы у меня попляшете». Чувствуя, как меня переполняет энергия, яростно прокричал я, обращаясь сразу ко всем вражеским бойцам. И в этот миг с грохотом и громким звоном железа две армии столкнулись друг с другом. Садарки, Аркус, Гор и его высокоранговые бойцы окружили меня, не пропуская к моей почти беззащитной тушке вражеских воинов. А я посреди всего этого хаоса с нетерпением ждал, когда же ослабнет ледяная ловушка. Без подпитки магической энергии материализованный лед быстро испарялся, и вскоре я почувствовал, что уже могу немного шевелить своими нижними конечностями. Я поднапрягся, и глыба разлетелась на дымящиеся куски. Пройдя немного вбок, я оказался на слегка подтаявшем грунте и тут же ушел вниз. Поднявшись на земляном столбе, я быстро осмотрелся, запоминая, где примерно находятся наши бойцы, а после, вновь погрузившись в грунт, приступил к жатве. В сенсорном зрении я без труда мог различить слабосилка от высокорангового воина, и в первую очередь утаскивал под землю высокоранговых бойцов, а заодно и их соседей, которые пытались помочь своим однополчанам. От места нашей встречи с Уиком я начал двигаться веером в сторону вражеских армий, оставляя за собой сотни заживо захороненных бойцов. Но они все шли и шли, и, казалось, им нет конца. Чтобы случайно не утащить под землю своих воинов, Я периодически выныривал из земли, на столбе из грунта, по-быстрому осматривался, и сразу же уходил обратно. Несколько раз вражеским бойцам удавалось сбить меня со столба, арбалетным болтом или метко брошенным древковым оружием, но от повреждений меня спасал покров, а упав на землю, я тут же нырял в свою стихию. В моменты таких вылазок я замечал вражеских высокоранговых воинов, которые, врубившись в плотную толпу наших новобранцев, безнаказанно рубили их, оставляя за собой кучи трупов. Тратя драгоценное время, я вылавливал таких ушлых типов и тут же закапывал их на месте. А еще я видел то, какой нешуточный бой идет в окрестностях городской стены. Воздушные маги рода Мил, стоя на стене, практически беспрерывно били магическими ударами по армии противника. А вражеские бойцы, которым это очень не нравилось, в свою очередь, хотели их остановить. Что со стены, что на стену, постоянно летело множество стрел и арбалетных болтов. А также с помощью длинных шестов и солдат с прокачанной силой, вражеские армии забрасывали на городскую стену своих воинов, которых там уже встречали родовые бойцы рода Мил. Но несмотря на постоянную бомбардировку воздушных магов и мое массовое захоронение, армии трех графов все равно оставались в намного большем числе и ничуть не снижали напор. И тогда я решил ударить еще и по моральному духу вражеских бойцов. В плотной толпе противника я магией резко поднимал земляной кол, и если получалось на него кого-нибудь насадить, то я делал этот кол все выше и выше. А когда я вынырнул из земли, чтобы осмотреть дело рук своих, то мне самому чуть не поплохело. На кровавом поле боя, среди сражающихся воинов, трупов и раненых, отрубленных конечностей и кишок, в разных местах из земли торчало несколько десятков пятиметровых кольев, из укрепленного грунта, на концах которых извивались и страшно кричали вражеские бойцы. «Да, жесть какая-то!» Ошеломленно покачал я головой. «Да, я понимал, насколько это жестоко, и мне очень не хотелось этого делать, но ход с запугиванием действительно сработал, и воины противника уже не так охотно бежали в нашу сторону, а некоторые из них, с ужасом поглядывая на верхушки кольев, даже оставались на месте, боясь приближаться, что, в свою очередь, снизило вражеский натиск и спасло немало жизней моих воинов. Я продолжал уничтожать бойцов неприятеля, закапывая уже всех подряд сотнями, но, как говорится, один в поле не воин. И даже если бы они просто стояли на месте и не сопротивлялись, у меня на то, чтобы закопать 10 тысяч человек, ушло бы немало времени и сил. И когда я в очередной раз огляделся с вершины земляного столба, то увидел, что от нашей тысячи осталось не больше 300 бойцов, которых понемногу окружали несколько тысяч графских воинов. Боясь того, что, помимо оставшихся сотен новобранцев, я сейчас потеряю еще и своих ближников, и в итоге, вообще, останусь тут один, я решил скомандовать отступление, приказать своим, чтобы они понемногу двигались в сторону города Сидора, а я бы прикрывал их отход. А для этой цели мне был нужен их командир, Гор. Я стал высматривать его огромную фигуру среди нашего небольшого войска, но никак не мог его обнаружить. Блин, хоть бы он был жив, с нарастающей тревогой думал я. И тут вдруг с северной стороны, из леса, вылетело несколько сотен всадников, верхом на бронированных ящерах. Они на всем скаку врубились в ошарашенного их появлением противника, и как нож сквозь масло стали проходить через их ряды, оставляя за собой дорожки из помятых трупов. А после из леса начали выбегать сотни закованных в броню пехотинцев. Несколько воинов держали в руках флаги, на котором был изображен герб Сидора. «Уф, наши, зашибись!» С облегчением выдохнул я. А вот такого расклада вражеское войско уже не выдержало, и их бойцы, сначала как бы нехотя, а потом все быстрее и быстрее, пускались на утек. Глава 33. А пока армия Сидора вместе с бойцами Эмил гнали с наших земель неприятеля, я отправился на поиски Гора. Но тут мне дорогу преградили Люк и Сон, командиры нашей разведки. «Рад вас видеть, ваше сиятельство», — с натянутой улыбкой произнес Люк и настороженно протянул мне руку. «Да», — подумал я, — «похоже, Люк опасается того, что вместе с телом у меня изменились мозги, то есть характер. К примеру, как начну тут сейчас всех казнить лишь за косой взгляд в мою сторону?» Пожав обоим мужчинам руки, я ободряюще похлопал Люка по плечу и с улыбкой сказал: «Не переживай, Люк, несмотря на мою новую, экстравагантную внешность, я остался все тем же скромным, добрым юношей». Люк мельком взглянул на верхушку ближайшего кола, на котором сейчас истошно орал от боли вражеский воин, проткнутый в живот, и с сарказмом проговорил: «Ага, я вижу, добрый». Посмотрев туда же, я тяжело вздохнул и произнес: «В этом была острая необходимость. Поверь, Люк, мне сейчас, как и раньше, очень неприятно убивать и мучить людей». «Верю, господин, верю», — улыбнулся Люк. «И я действительно очень рад твоему возвращению». Люк подозвал к себе одного из офицеров и приказал добить бедолаг, насаженных на кол, и остальных вражеских бойцов, кто сильно ранен и кому мы уже не успеем помочь. А когда офицер отправился выполнять поручение, организовывать на эту работу рядовых воинов, Люк, как бы в оправдание, проговорил: «Господин, мы выдвинулись сразу же, как только узнали, что ты вернулся, и что ты с тысячей новичков отправился к осажденному городу. Мы торопились как могли». Но, ошеломленно покачав головой, развел руками Люк: «Мы совсем не ожидали, что вы тут же вступите в бой. И в общем, всего этого не ожидали», — указал он на поле боя. «Да все нормально, вы молодцы, вовремя успели», — вновь похлопал я его по плечу. «Сам же я в это время думал о том, как же мне все-таки повезло с толковыми ближниками, которые своей предусмотрительностью дополняют мою, и в итоге все получается тип-топ. Ведь если бы Люк не догадался захватить с собой целый батальон воинов, а вместо этого прибыл бы только с Соном и десятком охраны, как я и предполагал, то мы наверняка бы проиграли это сражение. Кстати, Люк, а откуда у нас столько бронированных ящеров, на которых обычно рассекает кавалерия служителей чистого?» С любопытством поинтересовался я. «А-а, это», — улыбнулся Люк, — «это мы совершили очень выгодную сделку с мастером паладином Кривом. Мы предоставили ему несколько магов земли, из рода Фадер, которые теперь роют тоннель к месту гона, в то время, когда Кини спит. А он взамен сделал запрос высшим магистрам Ордена Чистоты, чтобы они срочно прислали ему несколько сотен этих животных, так как якобы западное отделение Ордена в них остро нуждается. В общем, теперь у нас есть специальная группа всадников, верхом на бронированных ящерах, а тоннель к месту гона стал прокладываться намного быстрее». «И все довольны?» — хитро подмигнул он. «Блин, не перестаю удивляться вартхельским магам земли, и что это, интересно, на них нашло? На материке Кути впахивают на стройке, здесь тоннели роют. И что, маги рода Фадер вот так просто, без всяких проблем, без угроз и уговоров, согласились круглосуточно на нас работать?» — с сомнением уточнил я. «Конечно», — кивнул Люк. «Мы с госпожой Марией переговорили с главами родов Фадер, Полис, Карус, и за их работу, которая, кстати говоря, является тренировкой магических способностей. Герцогство Сидра, помимо немаленькой территории на материке Кути, также предоставляет им максимально безопасную инициацию для всех членов рода и постоянное обеспечение во время работы всем необходимым, в том числе росой и дорогой алхимии. Поверь, господин, они недолго сомневались, ведь для них, кто совсем недавно был бедным и выродившимся родом, это великолепная возможность подняться, причем подняться намного выше, чем когда-либо были их предки», — убежденно проговорил он. «Ну да, наверное», — задумчиво покивал я, поражаясь тому, сколько же плюшек им отвалили. «Да, я на их месте тоже бы согласился. За такие перспективы не зазорно и пахать без продыху, и в грязи ковыряться. Господин, так все же, зачем ты отправился сюда всего с тысячей новичков? Это ведь почти самоубийство. Зачем надо было так рисковать?» — с непониманием поинтересовался Люк. «Так было нужно», — грустно выдохнул я. «Да, мы сегодня потеряли многих воинов. Но если бы мы не успели и соседние графы взяли город Эмил штурмом, то это бы привело к гораздо худшим последствиям. Как минимум мы бы лишились одного графства и целого рода боевых магов», — кивнул я в сторону города. «А как максимум, эта легкая победа могла сильно раззадорить наших врагов, и они бы перешли к более решительным действиям, что, в свою очередь, могло стать началом конца нашего герцогства». «Ладно», — махнул я рукой, — «потом все подробно обсудим. А сейчас пойдемте поскорее, поищем моего замминистра обороны. А то что-то я его нигде не вижу», — тревожно добавил я. «Да, тоже мне тут, командир Херов», — ругал я себя. «У меня там, возможно, воевода помирает, а я тут с ними лясы точу». С помощью сенсорного зрения я стал выискивать по округе энергетическое тело живого высокорангового воина. К моему огромному облегчению, Гор быстро отыскался в большой куче трупов вражеских воинов. И сейчас он представлял собой жуткое зрелище. Колотые и резанные раны были по всему телу. На левой руке не хватало 4 пальцев. Левый глаз вытек, а с правой стороны уже больше ничего не прикрывало его зубы. Тем не менее Гор был все еще жив. Он тяжело и хрипло дышал, а из некоторых его ран до сих пор сочилась кровь. Не успел я начать паниковать, как какая-то симпатичная блондинка, бесцеремонно оттолкнув меня от его тела, сразу же принялась заливать раны Гора лечебным зельем и водить по нему руками. А я догадался, что это и была та самая маг-целитель Диана, одна из дочерей Сергуса, которая внешне сильно изменилась за этот год. А в то время, пока Диана занималась Гором, неподалеку я заметил вторую, пышногрудую брюнетку, Виту, которая сейчас исцеляла других наших воинов. Узнав у Дианы, что Гор будет жить, и что он поправится в ближайшие пару дней, я облегченно выдохнул и пошел к своим офицерам. Аркус, с окровавленным лицом и без одного уха, в присутствии смертельно уставших садарок, активно жестикулируя руками, рассказывал нашим командирам разведки о прошедших событиях. «Зеленый, ты где это ухо потерял?» – удивился я. «Ай, да хрен с ним, с этим ухом, господин!» – с беззаботной улыбкой отмахнулся Аркус. «Спасибо девчатам!» – кивнул он на шину, что голова осталась на месте. Аркус продолжил свой рассказ, блокбастер, а я молча слушал его и удивлялся тому, сколько же всего я, оказывается, пропустил, пока находился под землей. Как выяснилось, мои товарищи и наши высокоранговые воины тоже немало покрошили вражеских бойцов, и больше всех отличились Садарки и Гор. Этот воин, кивнула Дара в ту сторону, где Диана залечивала раны Гора, он очень могучий. Расширив глаза, ошеломленно покачала головой девушка. Со своей огромной секирой он превращается в саму смерть. Он десятками убивал здоровенных, сильных воинов. Некоторых разрубал напополам с одного удара, вместе с их оружием и броней. А они ничего не могли с ним сделать, вновь взглянула девушка в сторону раненого Гора. Я же в этот момент ощутил в ее чувствах восхищение, восторг и сильное возбуждение. Да, дела, мысленно хохотнул я. А то, понимаешь ли, строили из себя тут мужепрезирательниц, мол, для нас мужчины, это слабые и нежные создания, а на самом деле им до этого просто еще не встречались настоящие суровые мужики, типа нашего Гора. Я-то ладно, не в счет, я, еще подросток, а с новым телом так, вообще, на человека не очень похож. А вот Гору, со своей силушкой богатырской, походу, удалось покорить сердце юной строптивицы, и теперь моего могучего воеводу, видимо, ждут настойчивые приставания, типа: «Эй, мальчик, хочешь, тетя Дара покажет тебе, что скрывается у нее между ног? Не знаю, смог бы хоть кто-нибудь на нашем родном острове победить его?» — задумчиво произнесла Дара. «Так-так», — выставил перед собой ладонь Люк. «Я с вами потом проведу подробную разъяснительную беседу». А пока огляделся он по сторонам, проверяя, не подслушивает ли нас кто-нибудь. «Запомните, вне кабинета для совещаний, в башне Сидора, больше не должно быть никаких разговоров про острова и про все остальное, что касается территории за подземельем. Это понятно?» — посмотрел он на Дару требовательным взглядом. Дара вопросительно взглянула на меня, мол, что это за чел и что он тут раскомандовался. Я объяснил девушке, что это командир нашей разведки, и что к его требованиям обязательно нужно прислушиваться, чтобы избежать проблем для всего нашего герцогства, в том числе и лично для меня. Наш разговор прервал воин, который доложил, что один из вражеских магов еще жив. «Блин, кто это может быть? Как он выжил? И как я его пропустил?» — заполонили мою голову мысли. Глава 34. Мы отправились вслед за воином, и он привел нас на то место, недалеко от которого взорвалась моя калитовая граната. Выжившим аристократом, к моему удивлению и облегчению, оказался тот самый третий граф, которого не хватало на нашей первой встрече. Граф Сайк, слабенький маг огня, был брюнетом среднего возраста, с грязными сальными волосами и заросшим лицом. И в общем, он выглядел скорее как запойный алкаш, бомжеватого вида, чем как имперский аристократ. Как выяснилось, он ездил по делам в город Схил и вернулся как раз в тот момент, когда я пытался сбросить Уика с островка промерзшей земли. А пока мы с блондином пытались подловить друг друга, граф Трок рассказывал графу Сайку о происходящем. Ну а потом был взрыв калитовой гранаты, после которого граф Трок погиб, а графа Сайка лишь не сильно ранило и вырубило. И очнулся он якобы только сейчас, хотя я подозреваю, что он весь бой прятался под трупами. «Хмм, и как это я его не заметил?» — удивленно подумал я. хотя он невысокоранговый, да и лежал, наверное, неподвижно, и я вполне мог его пропустить. Сайк стал заверять меня в том, что он все знает, и что он все видел собственными глазами, что, мол, я, честный и благородный аристократ, не нарушая правил, доблестно сражался на дуэли с графом Вогбарком, а его сын, Уик, который совершенно нечестный и неблагородный, не по правилам вмешался в нашу дуэль и подло напал на меня, а потом этот трус, Уик, хотел сбежать, но я атаковал его каким-то мощным артефактом, скелетом, который по великой случайности отбросило прямо к ним, и в смерти графа Трака, я тоже не виноват, и обо всем этом Сайк обязательно расскажет своему герцогу, Схилу. Конечно же, если мы не станем его убивать и отпустим, я решил, что высокопоставленный свидетель этих событий мне лишним не будет. Он действительно может мне пригодиться на переговорах с герцогом Схилом, или, например, с тем же императором, если я захочу поведать ему о безобразиях, что творят мои охреневшие соседи. Но вот отпускать такого ценного свидетеля я, само собой, никуда не собираюсь, а то вдруг герцог Схил решит от него избавиться. Попросив Виту подлечить раненого графа, я сказал Сайку, что ему придется некоторое время погостить в моей башне, а потом прозрачно намекнул, что ему не стоит делать глупости и тем более сбегать, так как если он не умеет передвигаться по воздуху, то ему далеко не уйти. Сайк сразу погрустнел и уверил, что он будет самым смиренным гостем, а после меня попросил отойти в сторонку люк, для какого-то серьезного и срочного разговора. «Господин», задумчиво обратился ко мне Люк, «то есть, судя по словам Маркуса, ты можешь долгое время безвылазно находиться под землей, можешь быстро утащить под землю любого, даже высокорангового мага, и обладаешь мощным сенсорным зрением, с помощью которого ты с легкостью различаешь сильных и слабых воинов, а также магов», согласно кивнул я.